Глава 79. Я еле тащилась, я выдохлась. Мир вращался перед глазами, повсюду плясали черные точки. Она найдет меня. Я больна, умираю. Мне от нее не убежать и спрятаться негде. Из глаз лились горячие слезы и быстро остывали на щеках. Все кончено. Кончена жизнь, за которую я так отчаянно боролась. Надежда угасла, и я медленно повернулась. Аманда стояла, не в силах отдышаться. Она согнулась, опершись ладонями о колени. Я проверила мобильник, сигнала по-прежнему не было. «Дай мне телефон», — потребовала Аманда. Я покачала головой. «Пожалуйста, Тому и Софи нужна помощь». Я снова отказалась. Но если бы Аманда хотела меня убить, то давно уже успела бы это сделать. «Мы же сумеем все уладить, правда?» Она выпрямилась и сделала ко мне шаг. В ее правой руке поблескивал пистолет. Я проглотила застрявший в горле ком, боялась подумать, каким образом Аманда собирается уладить со мной отношения. «Шевелись, Дженна!» — шептал в голове голос. Пальцы на ногах свело, но я вдруг поняла, что снова бегу. Петляю меж брошенных киосков, мороженщиков и гигантских пластмассовых животных, краска на которых выцвела и облупилась. «Я не причиню тебе вреда, ты все неправильно поняла, тебе негде спрятаться!» — кричала мне вслед Аманда. «Но меня осенило, такое место есть! Считай до 10!» Я уже знала, куда направляюсь. На ярмарочной площади царила кромешная тьма, но в моем мозгу вспыхнули картины того, что там было раньше. Оранжевые, желтые, зеленые фонарики, играет музыка, запах сахарной ваты. Малыши цепляются за руки родителей. «Можно поймать уточку? Можно покататься на карусели?» Я вскочила на помост карусели и, пробегая по доскам, почти ощутила, как она кружится. «Быстрее, быстрее!» Пока лица стоящих по сторонам не сливаются в одно расплывшееся пятно. Рядом стояло большое здание с вывеской, на которой были изображены напитки и закуски. Огибая его, я почти почувствовала вкус горячих маслянистых чипсов. Вот и домик с болтающейся на ветру на ржавых крюках вывеской «Безумный гольф». Я упала на колени и принялась искать широкую, незакрепленную доску. Одна шаталась, но ее обвил сорняк и не позволял оторвать. Раздался хруст сломанной ветки, и я поняла, что Аманда близко. Я просунула пальцы в узкую щель между досками и, впившись ногтями в ту, что шаталась, рванула, что было сил. Ноготь на большом пальце оторвался, и я еле сдержала крик. Просвет получился маленьким. Ребенок бы пролез, а для взрослого был узковат. Меня охватило отчаяние. Поводив под досками рукой, я обнаружила внизу яму. Если бы удалось в нее протиснуться, мне бы хватило места спрятаться. Я извивалась, словно змея, разгребая локтями пыль, и она забивалась мне в рот, щекотала горло. Чтобы не закашляться, я задержала дыхание, выжидая, пока не пройдет спазм. Наконец, моя голова оказалась в темноте, затем в сырое пространство протиснулись плечи и верхняя часть туловища. Вдруг что-то коснулось меня и задержало. Я замерла, испугавшись, что меня настигла Аманда, но оказалось, что это я сама уперлась задом в доску наверху. Чтобы пролезть дальше, пришлось долго вертеться и извиваться. И вот я под деревянным настилом закатилась, как шар в лузу. Я поворочилась, чтобы перевернуться. Мышцы резало от напряжения. Я подняла руку к просвету над головой и уложила доску на место как раз в тот момент, когда из-за угла закусочной выскользнул луч света, фонарь Аманды. Мои колени наткнулись на что-то твердое и округлое. Мне захотелось подвигать онемевшими ногами, но я замерла, не обращая внимания на боль. Мне не верилось, что Аманда не слышит бешеный стук моего сердца и мое прерывистое дыхание, но она снова и снова звала меня. Я различила в ее голосе разочарование, она не могла понять, куда я подевалась. Я вгляделась в щель между досками и увидела ее туфли. Аманда приближалась, и они словно увеличивались. Я тряслась от ужаса и молилась, чтобы она не нашла то место, где в прежние времена Софи пряталась от Кали. Скрип. Открылась входная дверь. Раздался стук шагов над головой. На лицо мне посыпалась труха, она попала в глаза, в рот. Я понимала, что если буду лежать неподвижно, мне ничто не грозит. Аманда уйдет искать меня в другом месте. И в это время зазвонил мой телефон. Глава 80. Скуля, как одно из тех раненых животных, которых сама лечила, я попыталась в тесном пространстве вытащить из кармана трубку. Это был Сэм. «Я только что прочитал твое сообщение». «На помощь!» — прохрипела я. «Она хочет меня убить!» «Дженна! Что происходит? Где ты?» Аманда опустилась на четвереньки и приложила глаз к отверстию от выпавшего из доски сучка. Я изо всех сил ткнула в дыру большим пальцем, и она вскрикнула от боли. Потом зашлепала ладонями по полу, стараясь найти возможность пробраться вниз, но, к счастью, находилась в другой части домика. «Дженна, я хочу всего лишь поговорить. Хотя бы на это я могу рассчитывать?» «Я в кемпинге «Гнездо совы» в Нью-Леон-Си. Пожалуйста, вызови сюда полицию и скорую помощь. Сэм! Сэм!» Я взглянула на экран, сигнал снова пропал, и я не знала, услышал он меня или нет. «Дженна, выходи, давай все спокойно обсудим. Мне жаль, что так получилось. Я понимаю, что поступила неправильно, но на это были веские причины. Пожалуйста, ничего никому не рассказывай. Ради Тома. Он не заслуживает того, чтобы доживать жизнь в одиночестве. Все, что я хотела, это защитить его и дочерей». Я колебалась. Если бы она собиралась меня убить, то уже успела бы застрелить. Видимо, что-то доброе в ней все-таки осталось. «Давай обсудим, как ты собираешься поступить. Ведь не станешь же ты разглашать наши тайны. Если меня отправят в тюрьму, в первую очередь пострадает Том. А он тебе нравится, ведь правда, и ты ему очень нравишься. Ты нравишься и мне, и ему, подумай о памяти Кали. Ни к чему, чтобы все сплетничали, что она покрывала убийцу. Она спасла тебе жизнь. Без нее тебя бы здесь не было, и без меня тоже. Ты нам обязана, ведь так?» «Кали». Я прижала ладонь к груди, и по моим щекам побежали слезы. Я не знала, как поступить. Я очень-очень устала. Но это всего лишь простуда. Ритм сердца все замедлялся, и я не сомневалась, что вскоре оно остановится совсем. Доски надо мной содрогались и скрипели. Аманда колотила чем-то в пол, и я понимала, что она доберется до меня, прежде чем я успею отсюда выбраться.